не сломит. Бандиты стреляли в Ленина. Стреляли подло из-за угла. Но разве сдался товарищ Ленин? Разве может сдаться революция? Никакой пощады преступному миру. Все отдадим борьбе, а если понадобится, и саму жизнь. Никифоров надел фуражку и хрипло запел «Интернационал». Присутствующие подхватили. Коля пел вместе со всеми. Ну что ж, Никифоров опустил голову. «Уносите». Заметив Колю, он подошел к нему. «Тебе чего?» Прочитав командировочное предписание, сказал: «Афиноген, разберись», и выскочил из дежурки, давясь от рыданий. Дежурный Афиноген, длиннолицый, медлительный, проговорил: «Не обижайся на него. Гриценко лучший его друг был. А ты из Питера? Ну, как у вас?» «Как у вас, так и у нас», — сказал Коля хмуро, взглядом провожая гробы. «Мне куда?» «А вон, Трепанов пришел. Давай прямо к нему». Трепанов подошел к барьеру дежурки, сел и молча закурил. «Какие будут приказания, товарищ начальник?» — спросил Афиноген. «Денисову паек на месяц вперед», — сказал Трепанов. «Жене Денисова», — поправился он. «Шесть душ. Это понимать надо». Увидев Колю, вздохнул и замотал головой, словно хотел стряхнуть что-то. «Вот так-то, Кондратьев. Такие, браток, тяжелые дела». «Здравствуйте, товарищ Трепанов». Коля скрыл удивление. «Вы меня знаете? Волосы густые, русые, глаза светлые, нос прямой. Мне тебя Сергеев в письме описал. Про словесный портрет слыхал?» «Слыхал», — кивнул Коля. «Пользовался, пока не привык». Трепанов вынул из кармана три стреляных гильзы, положил на ладонь. «Это что?» — спросил Коля. «Это...» — Трепанов протянул ему гильзы. «Пули, которые вылетели из этих гильз, убили Гриценко и его товарищи. Обидно, черт возьми. Ведь придет же такое время, когда будет в нашем распоряжении техника. Сунешь такую гильзу в аппарат и получай ответ. Кто, что, почему и зачем?» «Ну, это когда еще будет?» Коля внимательно осмотрел гильзы, две отложил, а последнюю показал Трепанову. «А пока, я думаю, мы и сами кое-что сможем. Глядите. Гильза от малого маузера, так?» «Так», — кивнул Трепанов. «След от бойка на капсуле, видите?» «Ну?» — Трепанов не понимал. «Обычный след, круглая точка, в середине капсуля, так?» Не обращал внимания. Трепанов с уважением посмотрел на Колю. «Ну и что?» «А то, что на этом капсуле след от бойка в виде загогулины, и не по центру, а сбоку», — сказал Коля торжествующе. «А что это значит?» «Ну и что же?» — с недоверием спросил Трепанов. «А то, что боек у этого маузера погнут, самый кончик жала». «Ну, махнул рукой Трепанов, сказки рассказываешь. Когда мы арестуем бандитов и изымем этот маузер, вы убедитесь сами». Коля спрятал гильзы в карман. Через 15 минут в кабинете Трепанова началось совещание оперсостава. Докладывал сам Трепанов. «Машину Госбанка ограбил Кутьков. Вот его визитная карточка. Убийство товарищей. Также дело его рук. Как видите, подонок ведет себя самоуверенно и нагло. Он явно делает ставку на свой преступный опыт и нашу неумелость. Незрелость, если хотите». «Это правильно», — кивнул Афиноген. «Ребята потому и погибли, что опыта у них было маловато. Жалко ребят». «Значит, надо учиться», — жестко сказал Трепанов. «Мы не имеем права пасовать перед Кутьковыми. Советская власть доверила нам охрану революционного порядка, и мы научимся его охранять, что бы нам это ни стоило». «Война кругом», — тихо сказал Никифоров. «Дорог каждый рубль, а тут такие деньги потеряли». «Это точно», — поддержал Афиноген. «Сколько нужно было купить оружия, патронов?» «А я, ребята, честно сказать, о другом вдруг подумал», — задумчиво сказал Трепанов. «Кутьков напал на автомобиль, убил людей, забрал деньги. И все это видели собственными глазами некоторые граждане, между прочим, из окон своих квартир. Я с ними беседовал, спрашиваю, почему не вмешались, почему не помогли? Вы же не буржуи какие-то, вы рабочие люди».